Глава 31. Дорога в зал показалась ничтожно короткой. Широкие двери, что сами распахнулись передо мной, точно так же захлопнулись, впуская меня внутрь зала, потолок которого уходил прямо в небо. А впереди прозрачная высокая перегородка открывала сверху всю пирамидальную панораму Кантерма со всеми дворцами и парками, башнями. Вот только отсюда сверху все казалось совсем иначе, сказочнее. И ни одной живой души. Ни солдат, ни жителей города, как в сказке о Снежной Королеве. И я тут, как Герда, а мой Кай где-то там, в недрах этого огромного замка. Белый мраморный пол с высеченными в нем узорами пересекался дорожками из более темного материала, что сходились к трону. О троне можно рассказать целую историю. Он отличался от всех, что я видела в фильмах про сказочных королей и королев. Одно можно сказать, он был прозрачным, будто выполненный из того же кварца, что делали местные мечи. И он не стоял, а парил в воздухе, как и сама платформа, на которой располагался императорский дворец. Я прикрыла глаза, боясь увидеть там крылатое существо. Но вместо этого увидела статную красивую женщину в белоснежных одеждах. Ее лицо напоминало фарфор, бледное, чуть подрумяненное на щеках, властный холодный взгляд и особенный изгиб губ. Она смотрела вдаль, на город, что уходил вниз ступенями левитирующих платформ. Кителла даже не повернулась ко мне, но я знала, что она прекрасно видит того, кто вошел. «Арис, детка, неужели ты действительно вернулась ко мне?» Ее голос был ледяным. Настоящая снежная королева. «Да, ма...» Черт, слова застыли во рту. «Откуда мне знать, как Арис общалась со своей маменькой?» «Подойди ближе». Я осторожно сделала навстречу несколько шагов. Страх постепенно исчезал, ведь я постоянно вспоминала про Дэна. Нужно быть сильной, стерпеть, постараться не выдать себя. «Ты связалась с кем-то из императорской семьи, да? Хотела меня предать?» «Нет». «Тогда почему никто не мог тебя найти?» «Я чувствую, что ты мне не договариваешь многое. Кто он? Старший или младший из принцев?» «С чего вдруг такие мысли, мама?» Кителла внезапно повернулась, и мы встретились с ней взглядами. Холодное, жестокое лицо. Странно, что у нее вообще могла появиться такая дочь. Наверное, появись у нее хоть на миг улыбка, она стала бы гораздо привлекательнее. Она чем-то напомнила мне мою мать. Конечно, не копия, как Арис и я, но что-то общее у них точно было. Если она относилась к своей дочери, как и моя мать ко мне, то неудивительно, что Арис сбежала, не сказав ей ни слова. Я чувствовала это сразу. Вот только ты предала меня». Предала своими поступками и неоправданными действиями. Но думаю, что ты достаточно позабавилась и теперь вернулась ко мне. И ты увидишь, насколько могуча наша сила. Сегодня этот мир станет наш. И мы построим здесь новый, в котором ты выберешь себе мужа из лучших представителей знати Армагора. А как же принцы? Кажется, здесь произошла битва. Принцы? Сыновья Клайстона? Ха-ха-ха! Она облетела на троне вокруг меня, а я замерла на месте, стараясь не шевельнуться лишний раз. «Да, они же здесь, не так ли?» «Конечно же, я пока не убила их. Хочу, чтобы они воочию убедились в моей несокрушимости». У меня отлегло от сердца при этих словах. «Значит, Дэн еще жив, и Орс тоже. Как же они убедятся, когда не увидят это своими глазами? Потом уже будет не так эффектно». Хотелось бы увидеть, как искажаются их лица при виде того, что будет происходить. Это лучший способ наказания. А потом можно убивать их долго и мучительно. «А ты ведь права, моя Арис. Вся в меня. Значит, ты прозрела тоже. Если они не увидят моей магии разрушения, то будет не столь интересно, как если они оба поприсутствуют при этом зрелище. А оно будет великолепно. На это стоит посмотреть». Лемерт согласовывал со мной каждый свой шаг. «Кстати, а где он?» «Остался в лаборатории. Заканчивает свой опыт», — нашлась я. «Неугомонный старикашка». Она расхохоталась, а звонкий смех разнесся по всему тронному залу. Но все же ему удалось тебя найти. Я сама вернулась, это не его заслуга. Я так и думала. «Так что, позовем принцев на просмотр конца величия Эймора?» — спросила осторожно я. «Да, чуть не забыла. Времени-то остается все меньше. Кайрон!» Я обернулась, поняв, что в помещении появился кто-то еще. Мужчина материализовался из воздуха, словно проявилось изображение. Он почтительно отвесил поклон своей госпоже, чуть нахмурив черные брови. Длинные волосы, прилизанные к вытянутому черепу, блестели, будто были покрыты слоем лака, а черные одежды, украшенные вышивкой с драгоценными камнями, добавляли изящности этому демону. Тонкие губы чуть скривились в улыбке. «Да, Ваше Величество, привести сюда наших пленников, да поскорее, и Самаиона тоже пригласи, пусть Ренс займется этим. Будет сделано, Ваше Величество». Он исчез, словно вихрь, а мне вдруг стало страшно. Что, если ее невидимые слуги кругом? Хотя Нера же обладает способностью чувствовать их. Хоть бы его не обнаружили. Сейчас схватятся мага, начнут искать его по всему дворцу, и тогда все, пиши пропало. Хоть бы все обошлось. Я замерла, пытаясь понять, что произойдет дальше. Но пока все было спокойно. И я подошла к прозрачной перегородке, обратив взор на город, что расстилался под нами. Прошло немало времени, прежде чем братьев доставили в тронный зал. Значит, мы с Неро поступили верно, не бросившись сразу на их поиски. Я старалась не поворачиваться, но все равно глаза сами то и дело косились в сторону Дэна. Он был невозмутим внешне, лишь побелел, увидев меня тут, но одновременно обрадовался. «Их силы заблокированы, можешь не опасаться», произнесла Кителла приторно-сладким голосом. «Они ничего тебе не сделают». «Я не боюсь». Стража, что привела Дэна и Орса, оставила нас одних. И я снова посмотрела на Дэна, пытаясь поймать его взгляд. Но он смотрел куда-то вдаль, на город. И я вдруг увидела в его золотисто-оранжевых глазах ужас, которого никогда не замечала раньше. Пусть он даже и не знал, что происходит на самом деле, но чувствовал, что затевается что-то неладное и непоправимое. Он молчал, и я молчала. Но я понимала, что фор все еще на мне, поэтому думала, как мне подобраться к Дэну, чтобы он смог им воспользоваться. Кителла молчала тоже. И мы смотрели вдаль, в ожидании чего-то пугающего и непонятного нам. «Что ты задумала?» — нарушил тишину Дэн. «Что происходит?» «Уничтожить всех в Эйморе. Я ведь посвящала тебя в свои планы. Или ты забыл, Дэн Мириан Вом Алистер? Магия уже в третьей стадии. Вот-вот начнется четвертая. Самаион долго изобретал способ убить всех разумных существ, но оставить нетронутыми все остальное, чтобы мы могли потом этим пользоваться. Неужели ты настолько ополоумила, что решилась на это?» «Я никогда не шутила, ты это прекрасно знаешь. А я ведь не убила тебя сразу, дала шанс существовать в вечном мраке лабиринта. Одного не могу понять, как же тебе удалось пройти все локации и выйти оттуда живым, Дэн Мириан?» «Думаешь, составило много труда?» Дэн ухмыльнулся. «Вероятно, ты плохо меня знаешь». «Согласна. С вашим отцом мы были знакомы куда ближе. Вот только на его смерть это никак не повлияло. И дожить до этого момента ему не удалось, к сожалению». Она расхохоталась, даже хрустальные статуэтки в углах задрожали. «Я его спалила. Он сгорел заживо в магическом пламени. Если бы вы только видели, как он мучился перед тем. У вас обоих более завидная судьба. Совсем скоро весь Эймор будет корчиться в муках, вызванных силовым полем. Сначала жители начнут сходить с ума, а потом умрут один за другим в конвульсиях. Можно было, конечно, пригласить всех сенаторов, что прячутся в древнем городе, но, боюсь, здесь слишком мало места для всех. Они вдоволь насладятся действием поля сами, даже не поймут, в чем дело». «Так чего же ты ждешь? Что-то мешает тебе?» «Мне?» — она снова рассмеялась. Вы всем не мешаете. Но мне безумно интересно наблюдать за тем, как принцы империи перед своей смертью убедятся в падении своего мира. Кажется, начинается. Мы тревожно всмотрелись вдаль. Небо действительно поменяло свой привычный цвет, и вместо бело-голубого стало каким-то серым и мрачным. Что-то вибрировало там, пульсировало и надвигалось на нас, но не доходило до дворца, что был скрыт под куполом защитной магии, чуть не убившей накануне меня и Дэна. Мне стало не по себе, и я увидела, как передернуло Дэна, когда он понял, что Кителла вовсе не шутит. Лишь уголок его губы чуть заметно дернулся в сторону несколько раз, а скулы напряглись. «Ты не посмеешь». «Уже вы опоздали буквально на несколько телей, еще пару телей, и всем конец!» Дэн сделал усилие, чтобы метнуть в нее молнию, как поступал обычно. Но у него ничего не вышло, и он скривился от досады. Но что-то в запасе у него все же было. Я поняла это по огоньку в глазах и выражению его лица. Он кого-то почувствовал, и, кажется, я знала кого. В зал ворвался Нера, бросившись на императрицу во второй ипостаси, одновременно метнув в нее магическим разрядом. Кителла была проворнее. В один миг она отрастила крылья, и перед нами возникла та самая крылатая дьяволица, что я видела в первый раз в лабиринте. Она мгновенно отразила атаку Нера, снова опалив ему крылья, и он упал на белоснежный пол, корчась от боли. Но этого небольшого промежутка времени оказалось достаточно, чтобы мы с Дэном оказались рядом. Он схватил меня сзади, приставив свободной рукой к шее кварцевый клинок, что успел подобрать, когда Нера упустил его. А потом я услышала его сбивчивый шепот. «Верь мне, подыграй!» «А-а-а! Отпусти меня сейчас же!» — заорала я во весь голос, чем спасла Нера от дальнейшего нападения. «Арис, детка!» Она бросилась к нам, снова став человеком, но остановилась, испуганно глядя на меня. «Арис! Еще шаг, и я перережу ей глотку!» – прошипел Дэн. «Ты не посмеешь! Арис, почему ты не используешь свои силы?» «Я не могу! Их заблокировал Самайон!» «Лемерт? Да как он посмел? И почему его до сих пор нет? Кайрон!» Откуда-то вновь появился ее темноглазый придворный. «Почему до сих пор не нашли Самайона?» Я молчала, чувствовала тяжелое дыхание Дэна за своей спиной, его горячие руки и то, как он нервничал. «Рина, расслабься», — прошептал он еле слышно, одними только губами, пока она вычитывала своего слугу. «Мы используем фор». «Легко сказать «расслабься», я не могла это сделать, просто не получалось». «Прошу тебя, моя девочка». «Эй, о чем вы там шепчетесь?» — крикнула императрица. «Что происходит?» «Тебе ли не знать?» — вымолвил вдруг Орс, что до сих пор не проронил ни слова. «Останови свою магию, иначе Арис тебе не видать». «Магия? Магия не может быть остановлена. Слишком поздно. Вот-вот начнется следующая фаза. А она...» Кителла сделала жест в моем направлении. «Она мне все равно не нужна. Можете ее убить. Но это уже не остановит конец Эймора». «Вот так, мамашка». Даже после моей собственной, услышав это, я почувствовала, как моя челюсть опускается ниже пола. А в этот момент охранник открыл двери и в зал медленно и неспешно вошел, как ни в чем не бывало, освободившийся маг в сопровождении нескольких крылатых вояк императрицы. Они отошли к стене, наблюдая за магом с уважением и страхом. «Что, думали, что избавились от меня?» «Ваше императорское величество, я должен сказать правду. Это не Арис». «Что?» — она округлила глаза, а потом перевела их на меня. «О чем он? Арис?» «Я не Арис», — подтвердила я, радуясь, что этот спектакль заканчивается. Но самая интересная часть была, оказывается, еще впереди. Дэн облегченно вздохнул, отведя в сторону клинок, но от меня не отходил. Я почувствовала, как фор нагревается под одеждой, и легонько толкнула Дэна локтем. Он не растерялся. В один миг синее пламя охватило его цепи и кандалы Орса, и они оказались свободны. А следующий разряд пришелся в императрицу, которая взвизгнула, взлетела вверх, отвечая нам тем же. «Стоит разобраться, что происходит на самом деле», — твердо произнес Дэн. «Итак, кто такая Арис, я уже понял». Орс кивнул головой, отводя взгляд в сторону, а Дэн, используя фор, при этом удерживал Кителлу на расстоянии, образовав вокруг нее сияющий прозрачный шар, словно мыльный пузырь, в который она пыталась отправлять свои молнии, но он лишь поглощал их, становясь еще прочнее. При этом не мешал видеть и слышать все. Следующий удар пришелся в мага, отбросив его в сторону. После досталось и охранникам, которые упали навзничь. Кажется, сегодня пришлось несладко всем. «Так кто мне скажет, что происходит на самом деле?» – произнес Дэн, стоя в центре зала. «Это я во всем виноват. Можешь убить меня. Но даже это не смоет моего позора. Я хотел уничтожить Орса, одновременно поймав ее в ловушку. Вот только вышло все иначе. Я заключил с ним сделку», – прохрипел Неро, потом указал на старика-мага. «Ты действовал за моей спиной?» – взорвалась Кителла на старика из своего плена. «Ты подлец, Лемерт, я убью тебя!» «Тихо, говорить по одному!» «Можно я скажу?» – тихо произнесла я из-за его спины. «Я уже почти во всем разобралась. Если я этого не сделаю, Дэн в порыве гнева убьет Орса и Неро». Я начала говорить. «Орс и Арис давно встречаются. Точнее, встречались, пока это не узнал Неро. И тогда он, так как не переносил Орса на дух, заключил сделку с магом. Сделка состояла в том, что он рассказал ему секрет Фора, что доверил ему император перед смертью, в обмен на положение в новом завоеванном мире. Каждый из них преследовал свои цели, но никто не мог знать, как на самом деле обернется заклятие. Заклятие, наложенное на Фор, было возможным лишь при условии, что душа избранницы, члена императорской семьи, будет заключена в нем. Но Неро обманул его в надежде, что Фор заберет в себя душу Арис, и Кителлу можно будет шантажировать. Фор и правда забрал ее душу, но он не оставил все просто так. Он отыскал за гранью, куда забросил ее Денмириан, использовав все свои силы, меня, человека, внешне похожего на Арис, и стал переносить сюда мою душу. А тело Арис переносилось к Денмириану за счет некой мигрирующей пространственной воронки, которую магу никак не удавалось ликвидировать. Вместо того, чтобы признаться своей императрице в том, что он натворил, он спрятал бездушную Арис в своей лаборатории, где лечил ее тело, переодевал и все время пытался вернуть душу в тело. Но это невозможно сделать, пока на форе заклятие. Вместо этого он постоянно врал, что Арис сбежала, и делал вид, что ищет ее при помощи своих заклинаний и магии. «Кажется, я наконец-то понял». Дэн в шоке отошел от меня, не сводя глаз с фора. А потом перевел взгляд на город. «Вот только что нам теперь с этим делать? Лишь Фор способен убрать это поле. Нужно попытаться». «Давай». Я подошла к Дэну, и он поцеловал меня. Орс отвернулся при этом, чтобы не видеть того, что причиняло ему боль. «Я люблю тебя, Рина. Это правда. Мне все равно, что ты не совсем Арис. Именно тебя мы сделаем это вместе». «Да, Дэн, мы вместе. Я верю тебе». Он обнял меня, не касаясь артефакта, а я закрыла глаза, чтобы слиться с Дэном в единой энергии, так, как мы делали это всегда. Я почувствовала его, его тепло и любовь. Невозможно делать так лишь из-за Фора, и Фор чувствовал это. Дэн напрягся, пытаясь направить образовавшийся поток энергии туда, наружу. Еще раз. Я открыла глаза, чтобы посмотреть, что же там происходит. Но ничего не менялось, а тьма за прозрачной перегородкой лишь сгущалась еще больше. «В чем дело? Фор не может блокировать эту магию? Это невозможно!» «Как?» – удивленно спросила я. «Не знаю, я не понимаю. Попытаемся еще раз. Времени все меньше». Кителла рассмеялась в своем мыльном пузыре, а маг захихикал там, где его удерживал Орс. «В чем дело? Фор не может прекратить процесс уничтожения?» озабоченно спросил Неро, поднимаясь. «Не выходит. Фор работает, но ничего не получается!» — крикнул Дэн. «Что ты натворил? Отвечай!» Последние громкие слова были обращены к магу, которого Орс подтолкнул ближе. «Фор может остановить магию. Может. Но лишь тогда, когда заклятие с него будет снято, лишь тогда он заработает нормально и в полную силу. Я знал, что Фор будет нам мешать, поэтому сразу же учел этот момент. Это единственный вариант остановить магию, других нет. Как снять заклятие? Есть способ. Думаю, точно должен сработать. Он снова рассмеялся. Кителла тоже знала, в чем дело, поэтому победно улыбалась в своем энергетическом плену. Душа Арис все равно вот-вот вернется на место, в свое тело. Осталось совсем чуть-чуть. «Я все вспомнил», — бормотал маг. «Как же я мог это забыть, старый дурак? Когда я завершал магию разделения души и тела, то поставил на нее временные рамки. Но это ведь не снимет само заклятие, не так ли?» — тихо спросил Дэн. «Нет, артефакт останется таким навеки. А вот по какую сторону грани, неизвестно даже мне. Тогда что делать?» «Лишь смерть одного из сыновей императорской семьи снимет заклятие». «Что? Ты говоришь серьезно? Я не верю тебе». «Это абсолютная правда. Спроси своего прихвостня, Денмириан. Некромиран Вом Оормин знает. Он ведь рассчитывал, что это будет Арсениан, твой младший брат. Он решил принести его в жертву». Дэн повернулся к Неро, который медленно приходил в себя. «Это правда, Неро?» «Это правда». Неро отвел глаза. Его бледное лицо скривилось гримасой боли и отчаяния. Это планировалось, чтобы избавиться от Орса, которого я считал предателем. А сенат Норна поддержал мое решение. Никому не нужна была связь Орса и Арис, и их любовь. «Ты!» — Орс бросился на Неро с явным желанием убить теперь его. «Это ты все сделал? Мы с Арис любим друг друга на самом деле!» Неро отбросил его силовым ударом, ведь его-то как раз никто не успел лишить сил. «Я знаю, что был неправ. Что мне делать теперь? Я даже и подумать не мог, что Форс сделает по-своему, и расплачиваться придется всем. Месть предназначалась лишь Орсу. А ты? Как ты мог так просчитаться, Лемерт?» За то время, пока длилась перепалка, я увидела, что маг освободился и направил на сияющий энергетический шар, что удерживал Кителлу, свою силу. Шар исчез, а вместо этого оттуда вылетела крылатая бестия. Она сделала круг над нами, метая молнии в Дэна и Орса. «Что, решили остановить мою месть? Ничего у вас не получится, и Арис не получит никто из вас. Слишком поздно. Смотрите, магия уничтожения переходит в следующую стадию. Осталось совсем немного. Смотрите, как все жители Эймора будут мучиться, а потом уничтожатся в один миг», — кричала она. Небо за пределами дворца действительно стало темным, словно на земле перед грозой. Оно давило, угнетало, вибрировало. Казалось, что вот-вот эта магия дойдет и до нас. Но дворец действительно находился под защитой поля. Молнии, что появились на небе, охватывали всю атмосферу. Жуткое зрелище. И тут я увидела, как скорчился от боли и камнем полетел вниз некий неизвестный мне Веллин, чей крылатый силуэт проскочил за окном. Это были не просто пустые слова, а реальная угроза. Настоящий Армагеддон, который вот-вот перейдет в завершающую стадию. Кителла все еще парила над нами, мешая нам с Дэном подойти друг к другу, а маг удерживал своей силой Орса, который пытался броситься на нее. «Ее нужно остановить, она сейчас убьет кого-нибудь», — крикнул Дэн. «Вы не сможете ничего сделать», — прорычала она. «Черт возьми, неужели нет никакого выхода, и процесс необратим? Что за мысли были в голове этой сумасшедшей императрицы? Жутко до боли и страшно». Помощь пришла, откуда никто не ждал. Неро, что за это время успел регенерироваться и залечить свой последний ожог, вдруг подловил момент и сорвался с места, поменяв свой облик. Он бросился на Кителлу с громким рыком, и они сцепились с ним в смертельной схватке, отбросив всех в стороны. Казалось, что они превратились в клубок, из которого вылетали молнии, а шум стоял на весь огромный тронный зал. И вдруг они упали, распластавшись на белом полу, и я увидела, как лужа крови вытекает из разорванной шеи императрицы. Неро поднял голову, взглянув на результат. Его крылья были порваны в клочья, а кровь темно-бордового цвета окрасила его бледное зеленоватое лицо. Я закричала, поняв вдруг, что произошло. Стало жутко до боли, и обидно за Нера. «Прости меня, друг», — прохрипел Нера, и его голова упала на мрамор, а глаза так и остались стеклянными. А потом я увидела, как тела становятся человеческими. «Они оба мертвы! Нера! О, демиурги, Нера!» Дэн подскочил к нему, пытаясь привести в чувство, но было слишком поздно. «Ваше Величество! Ваше... О, императрица!» — простонал маг, когда до него дошло, что больше нет его хозяйки. Дэн поднялся в полный рост, отчаянно глядя на небо, которое темнело на глазах. В его взгляде был ужас и страх. «Говори, как остановить твою магию!» — крикнул он старику. Тот дернулся, возвращаясь из своих мыслей. «Фор справится с этим, я же сказал уже, но только после того, как заклятие с него исчезнет. А это случится лишь, когда один из его владельцев умрет, старший или младший. Это же невозможно. Такова суть заклятия, иначе мы не сможем ничего сделать. Даже я не смогу остановить процесс уничтожения, и никто больше не сможет. Я много лет разрабатывал эту магию и проводил исследования. Такова была воля императрицы». «Что вы все наделали?» — произнес Орс. «Дэн, мне страшно. Дэн...» Я подошла к нему, и он обнял меня, прижал к себе. «Что будет дальше? Неужели это правда?» Орс подошел к нам, стараясь не смотреть в глаза. «Убей меня. Верни Фору силу. Ты сможешь остановить это. Это я виноват во всем. Я должен был сказать тебе про Арис уже давно, и тогда ничего бы не произошло. Ты не знаешь, какая она». Она не такая, как ее мать. Она останется жива, и ты. Дэн задумался. На его красивом лице образовались морщинки, а вены проступили наружу. Я не сводила с него глаз, нахмурившись. Что же будет дальше? Страшно. Больно. Почему я оказалась замешана в этой истории? Видеть конец Эймора. Только кому теперь нужна эта магия, когда ее виновники, кроме старого Самайона, все мертвы? Орс не виноват в том, что произошло, ведь так бывает иногда, что любовь приходит там, где ее совсем не ждешь. «Нет», — сказал наконец-то Дэн, — «это буду я». «Но ты же наследник императора, Дэн». «Да, Орс, я сделаю это, а ты при помощи Фора остановишь весь этот кошмар, и твоя Арис вернется к тебе. Вы вместе будете править Эймором, ты станешь новым императором и восстановишь все». А я все равно не смогу жить без Рины. Мне не нужна эта власть и не нужен этот мир, если ее не будет рядом. «Дэн, нет, ты не можешь это сделать!» — вскрикнула я, когда поняла, о чем он говорит. «Нет, у тебя нет права умирать. Это твой мир. Это я в нем лишняя. У тебя нет права умирать». Слезы лились из глаз. Я прижалась к нему и шептала те слова, отговаривала его. А времени оставалось все меньше. Тот кошмар, что творился снаружи, не прекращался, лишь усиливался. «Дэн, я люблю тебя, Дэн, ты не сделаешь это!» «Рина, моя любимая девочка, я же не умру. Моя душа навсегда останется с тобой. По легенде, когда две души, разделенных гранью, сливаются воедино, ничто не в силах разбить этот союз. Я навсегда останусь с тобой и буду рядом. Мне не нужен мир, где нет тебя. Это лучшее решение». «Нет», — прошептала я, — «пожалуйста, я не выдержу этого». «Ты сильная, Рина. Вспомни все наши испытания. Да любая другая давно бы сдалась. Прости меня, если сделал что не так». Наши губы слились в поцелуе, который стал последним. Я не могла оторваться от Дэна, не могла поверить в то, что происходит. Потом он отстранился, и я увидела в его глазах застывшие слезы. «Все, иначе мы не успеем. Орс, держи». Он поднял с пола кварцевый клинок и подал брату. Тот взял дрожащими руками, но потом бросил на пол. «Нет, Дэн, я не могу. Пусть кто-то другой сделает это. Например, он». Орс указал на мага. «Я клянусь тебе, что с Эймором будет все в порядке, но я не могу это сделать. Это должен был быть я». Маг, что слушал эти слова, подошел, рассматривая Дэна, а потом, бормоча что-то себе под нос, направил на него руки, вливая силу. «Твои силы восстановлены. Мне уже все равно, ведь моей императрицы больше нет в живых. Сделай это сам». Дэн все понял. Он отошел от нас, на миг поднял глаза, встретившись со мной взглядом, а потом отвернулся. И я увидела, как его тело объяло синее пламя. Он не горел, просто выплескивал свою же энергию, которая медленно убивала его. Он просто самоуничтожался. Тронный зал, уже мрачный из-за того, что творилось снаружи, внезапно озарился яркой вспышкой, которая ослепила всех. Я упала, пыталась кричать, но крик застыл в горле. А потом все сияние вдруг исчезло, и я увидела лишь горсть пепла на полу. «У тебя нет права умирать, нет права», — шептала я, понимая, что возвращаюсь на землю. Все растаяло, и тьма поглотила мой разум, перенося обратно последний раз. Я очнулась на том же стуле, около холодной стены коридора. Увидела, что кто-то заботливо накрыл меня моей же курткой. Возможно, это сделал тот парень, что охранял нас. Меня тормошила медсестра из реанимации, та же, с которой я разговаривала вчера. Я не сразу поняла, что случилось, и не помнила ничего из того, что произошло ни здесь, ни там. Не могла разобраться, что же вообще происходит. Денис стал первым, о ком пришла мысль. События предыдущего дня восстановились в памяти. «Девушка, вам плохо? Почему вы не ушли?» «Мне некуда идти», – прошептала я. «У меня теперь вообще ничего нет. Как он?» «Пока без изменений». «Сколько сейчас времени?» 7 утра. Вы уверены, что вам не нужна помощь?» «Да, я не уйду никуда». Действительно, я не могла вернуться в ту нашу квартиру. Из-за мамы. И из-за того, что это было слишком опасно. А еще органы опеки теперь наверняка заинтересуются мной. Что за ситуация, когда у меня нет никого? Никого на свете, кроме Стаса, конечно. Но у него своих проблем хватает. Дэн. Я вдруг вспомнила о нем и все, что произошло в Эйморе. Это невозможно. Что за нелепая ошибка судьбы? Он отдал жизнь за то, чтобы я осталась жива. И Арис с Орсом, и все остальные. Дэна нет больше. Я не могла в это поверить. Никогда я не вернусь в Эймор и не увижу его. Как больно и страшно. И безысходно. И не верится, что так случилось. Денис, он тоже вряд ли выживет. Оба мужчины, к которым я испытывала такие разные, но в то же время искренние чувства, покидают меня. Если еще и Денис умрет, то я не смогу больше жить. Наглотаюсь таблеток или под машину брошусь. Я разрыдалась, встала и направилась в сторону выхода, чтобы почувствовать холодный воздух, который должен был отрезвить мои мысли. Голова кружилась, и мне казалось, что я упаду в обморок. Я открыла окно, и морозный воздух освежил мне лицо. Из-за дверей раздались вдруг возбужденные голоса. Я не понимала, в чем дело. Что-то происходило там, где находился Денис. Раздался где-то телефонный звонок, и я увидела, что из ординаторской выбежал взволнованный доктор, рванув внутрь. Неужели это все? Конец. Я обхватила голову руками в отчаянии, прислонив ее к стене. Но голоса, которые раздавались оттуда, были удивленными. Раздался какой-то писк, что я четко расслышала в ночной тишине больницы. Что это за звук? Я подняла голову, рассматривая происходящее. Откуда-то из другого конца коридора показались еще двое в халатах, мужчина и женщина, которые быстро вошли, скрывшись в недрах реанимационного отделения. А потом оттуда вышла медсестра и первый доктор. Глаза его блестели. Я рванула к нему, чтобы спросить, но не смогла выдавить из себя слова. «Это чудо!» – послышался чей-то радостный голос позади. «Это же невозможно!» «Он жив?» – спросил доктор своего коллегу. «Да жив он. Видимо, есть что-то сверху. Я же говорил вам, что чудеса иногда происходят». Врач заметил меня, хлопнул по плечу, и я осталась одна. Денис жив. Эта мысль не выходила у меня из головы. И я до сих пор не могла прийти в себя от услышанного, после того, как уже совсем потеряла надежду. Я не знала, получится у меня с ним что-нибудь. Главное, он будет жить». «Как это возможно? Фор, кажется, он был на мне. Или остался там, на стульях?» Его уже не было нигде. Я обернулась, пытаясь понять, кто мог его взять, но никого не увидела. Он просто испарился. исчез, будто его и не существовало никогда. Ты вернулся в свой Эймор. Теперь Орс твой новый владелец, — прошептала я. «Извините», — услышала я вдруг незнакомый голос, повернулась в недоумении. Передо мной стоял мой охранник. Я успела перекинуться с ним парой слов еще вечером, когда он предлагал мне свою помощь. «Что? Вас к телефону. Меня? Вы уверены?» — удивленно спросила я. «Да, вы же Карина». Я взяла трубку, подумав, что это подполковник, что приходил вчера. Но голос был совершенно незнаком мне. «Карина? Симкина Карина?» «Да, а вы кто?» «Извините, что звоню вам в такую рань. Я искал вас целый вечер, но не смог дозвониться ни по одному номеру. А сегодня утром мне сообщили, где я могу вас найти. Дело срочное. Меня зовут Петр Алексеевич Титов. Адвокатское бюро «Ваш случай», Москва». «А я при чем?» «Дело в том, что я буду вести дело вашей мамы, и мне нужна от вас некая информация. Все строго конфиденциально». «Мама?» Я подпрыгнула на месте. «Скажите, что ей грозит?» «Если все пойдет хорошо, то на днях проведем экспертизу, чтобы признать ее невменяемой. В этом проблем не будет, главное не откладывать. Так что в тюрьму ее точно не посадят. Учитывая все обстоятельства дела, максимум 2 года принудительного лечения в психиатрической клинике, а может и того меньше». «Что? Но как? Разве это возможно? У нас же лучшее агентство страны, обижаете?» Я не поняла, о чем он говорит. «Какое еще агентство? И откуда эта уверенность? Из Москвы? Вряд ли оттуда приедет государственный защитник». «Но у нас нет денег заплатить за ваши услуги. Извините, как вас там?» Он тихо рассмеялся в трубку. «Петр Алексеевич, все мои услуги оплачены сполна. Вчера утром даже прошел платеж». «Что? Но кто это сделал? Это невозможно!» «Денис Андреевич Ветров. Он же и нашел меня. Я его давний знакомый. Да, кстати, учитывая, что вам нельзя оставаться одной, и то, что вы несовершеннолетняя, я принял на себя решение. Я отыскал вашего отца. Он уже едет за вами. Так что поговорим сегодня у меня в кабинете, если не возражаете».